Владимир Гаврилович, что касается дела Немировского, мне доложили, но как-то неясно. Я вижу, дело имеет продолжение, так что расскажите мне подробно. Филиппов коротко, но не упуская деталей, доложил Белецкому о том, что произошло, не забыв отметить роль Бахтина. «Вот видите», — усмехнулся Белецкий, — «вы, Михаил Иванович, совсем недавно аттестовали Бахтина совсем с другой стороны». «Но...» «Никаких «но». Я немедленно иду докладывать министру. Кстати, кто этот Зоммер?» «Управляющий известного коммерсанта и общественного деятеля господина Рубина», — сказал Козлов. «Рубин. Общественный деятель, надо же». Белецкий поднялся из-за стола. «Придется и с него строго спросить, как это получается. В соседнем доме бандиты. Швейцар пытается убить полицейского чиновника, управляющий главарь банды, а Рубин...» «Он проживает в Москве, ваше происходительство, вполне естественно». «Бросьте!» — резко бросил Белецкий. — «Слишком уж много совпадений. Как вы считаете, Владимир Гаврилович?» — «Полностью с вами согласен, ваше происходительство». — «Свободны, господа». В приемной Козлова дожидался чиновник с полицейского телеграфа. — «Ответ из Орла, ваше происходительство», — протянул он Козлову бумагу. Козлов прочел, досадливо крякнул. — «Нет такого Аникина в Орлове. И звание почетное его липа». — «Это и следовало ожидать», — сказал Филиппов. — «Давайте-ка, Владимир Гаврилович, делами нашими займемся», — резко оборвал его Козлов. — «Вы поезжаете в должность, ну, а я распоряжусь о назначении тщательного следствия». Но Козлов не пошел в департамент. Он вызвал автомобиль и поехал на Большую Морскую, 22, где помещалась станция телефонного сообщения «Петербург-Тверь-Москва-Нарва». На станции техником работал его агент Шмель. Козлов с его помощью получил на станции отдельную комнату для прямых переговоров с Москвой. Он прошел в служебную часть станции, поднялся на второй этаж и открыл своим ключом дверь. В маленькой комнате стоял крохотный столик, на котором лежал справочник «Вся Москва» и стоял аппарат. Козлов поднял трубку, попросил Москву и назвал номер Усова. Тайный советник Белецкий не пошел к министру. Он точно знал, что Протопопову, погруженному в самый омут дворцовых интриг, нет никакого дела до уголовной преступности. Конечно, Белецкий понимал, что Рубин — сволочь. Тем более имелся в архивах департамента некий материал на коммерсанта и общественного деятеля. Но благодаря мощной поддержке секретаря Распутина Арона Симоновича Рубину удалось найти нужных людей и организовать мощное прикрытие. Белецкий точно знал, что борьба с окружением Распутина сегодня практически невозможна. Тем более, что парижская история Бахтина всплыла самым неожиданным образом. Несколько дней назад к нему пришел начальник особого отдела полковник Васильев, которого Белецкий протащил на это место, сожрав Еремина. «Дело одно каверзное есть, ваше превосходительство». «Садитесь, Иван Петрович», — радушно пригласил Белецкий. — «Давайте за чайком его обговорим». — «Дело-то вас касается», — вздохнул Васильев. — «Меня?» — искренне удивился Белецкий. — «Вас, Степан Петрович». — «В чем же провинился я?» — засмеялся Белецкий. Начальник московского охранного отделения, полковник Мартынов, завербовал некоего Заварзина Дмитрия Степановича, партийные клички Гоголь и Петр Петрович, в наблюдении Дунайский. — «Постойте, постойте». Белецкий задумался на секунду. «Как же помню. Донесение Алексеева из Парижа. Что-то связанное с Бахтиным?» «Именно. Заварзин, агентурная кличка Сибиряк, в ознакомительном донесении написал, что в 1912 году в Париже, в кафе на улице Венеции, Бахтин предупредил его об операции, которую готовит загранагентура против социалистов в библиотеке на улице Брона. При этом присутствовал один из партийных функционеров, Литвинов Борис Николаевич, в настоящее время отбывающий ссылку по Домскому. Для проверки донесения, так как дело касалось чина полиции, полковник Мартынов направил в Омск агента Блондинку, который как сотрудник газеты «Русское слово» имел доступ в общественные и революционные круги. Блондинке удалось войти в доверие к Литвинову и установить дружеские отношения, а... После публикации в «Русском слове» статьи Литвинова под псевдонимом «Наблюдатель» Литвинов стал особенно откровенным. Когда блондинка завел разговор о случае в Париже, сообщив, что об этом ему якобы рассказал Заварзин, Литвинов расхохотался и сказал, что Заварзину нужно меньше пить. — А что, он пьет? — поинтересовался Белецкий. — На этом и завербован. — Ну, каким боком, Иван Петрович? Эта история касается меня? — хитро прищурился Белецкий. В деле есть рапорт полковника Еремина на имя командира отдельного корпуса жандармов о том, что вы воспрепятствовали должному расследованию против Бахтина. «Вот же скотина», — подумал Белецкий. Вовремя он убрал Еремина, а то бы копал он и копал под него. «Да, история неприятная. А ваше какое мнение, Иван Петрович?» «Ваше превосходительство, вы же наш порядок знаете». Подобную историю как угодно повернуть можно. Тем более Мартынов планирует начать разработку Бахтина через агента Сибиряка. Когда полковник ушел, Белецкий приказал секретарю ни с кем его не соединять и никого не принимать. Из сейфа он достал папку, на обложке которой было написано «Бахтин». Он читал документы, донесения, записи разговоров и внезапно вспомнил недавний разговор с присяжным поверенным Глебовым. Петр Петрович выпил чуть больше нормы, размяк и пожаловался Белецкому, что у его дочери Лены не сложилась жизнь. — Она же замужем за тайным советником Кручининым, — удивился Белецкий. — Вы не поняли, Степан Петрович, — вздохнул Глебов. — Мой зять — человек, состоящий исключительно из достоинств. — Так в чем же дело? — Романтическая история сродни Маргарите Готье. — Не понял. — Она влюблена. И любит этого человека много лет. Только не подумайте ничего плохого. Чувства сии исключительно платонические. — А нельзя ли узнать предмет? — поинтересовался Белецкий. — Ваш подчиненный Бахтин. — Ну, что я могу сказать, Петр Петрович? Белецкий посмотрел на расстроенного Глебова даже с неким сожалением. — Умен, красив, честен, но... — Вот именно, но, Степан Петрович, не нашего круга человек. Скажу вам более, Петр Петрович. К сожалению, Бахтин никогда не сможет войти в этот круг. Почему? Его потолок — начальник сыскной полиции. И дай бог, чтобы он получил должность в столице или Москве, но, боюсь, этого не случится. Слишком он не гибок, врагов много. Потом дома жена поведала Белецкому о тайных перипетиях Романа, Лены и Бахтина. И Степан Петрович пожалел сыщика, по-человечески. Тем более, что испытывал некую слабость к таким людям, как он. С молодости, приучив себя к компромиссам, угодничеству, интригам, то есть живя в постоянной тревоге и ожидании неприятностей, он уважал людей типа Бахтина. Правда, он не намного старше сыщика, а уже товарищ министр, сенатор и тайный советник. Прекрасное раскрытие дела об убийстве не радовало Белецкого. У Рубина слишком сильные связи. Возможно, он и победит эту одесскую выскочку, но победа станет пирровой. Протопопов явно разваливал министерство. И уже поговаривали, что его могут скоро заменить. И две кандидатуры выплывали. Его, сенатора Белецкого, и генерала Курлова. Но, как он слышал, в Царском селе и ставки к нему относились значительно серьезнее, чем к Курлову, запятнавшему себя интригами. Но вместе с тем, если начнется борьба, то выплывет многое, и история с Бахтиным станет решающей. Тем более, что Мартынов начинает агентурную разработку сыщика. Правда, этого уже Белецкий не опасался. 3 дня назад на обеде у Кручинина Степан Петрович рассказал Лене о неприятностях, ожидающих ее АМИ. Он видел, как побледнела она, и понял, что завтра же Бахтин будет об этом знать. Но все же надо историю с Рубином прикрывать хитро. Белецкий вызвал столоначальника Никонова. — Скажите, Виктор Георгиевич, что сделано по распоряжению генерала Джунковского? Как я помню, государь пожаловал надворному советнику Бахтину следующий чин. — Именно так, ваше превосходительство. Чин пожалован, но необходимо подобрать должность. — А что, у маршалка в Москве есть уже помощник? — Пока нет. — Ну, это подготовьте приказ о переводе надворного советника Бахтина. — Прошу прощения, ваше превосходительство, коллежского советника. — Именно так. Подготовьте приказ о переводе в Москву. Что с Филипповым? Указ подписан. Он выходит в отставку с чином и пенсией действительного статского советника. Прекрасно. Бахтина, завтра к 6 вечера ко мне. Слушаюсь. Бахтин ушел с работы и дома закурил, не раздеваясь. Поднял трубку Эриксона, услышал голос телефонистки и сказал: «Барышня, пожалуйста, 86-24». «Повторите», — пропел мелодичный голос в трубке. 86-24, уже спокойным, служебным даже тоном произнес он. «Соединяю». Сколько длилась эта операция на телефонной станции? Секунду? 2? 10? Да нет, 5 лет с хвостиком. Соединялись упругие провода и медные клеммы. Бесконечное количество дней и ночей, тоски и одиночества. «Слушаю вас». Ленин голос не изменился совсем. Он был таким же, как в день их последнего свидания. «Слушаю вас». «Это я, Лена», — выдавил Бахтин. «Саша, милый, ты где?» «Дома». «Я сейчас приеду». «Все». Сначала время остановилось, потом помчалось вспять через несчастливо прожитые годы, через неудачи и разочарования, обратно к зыбкому его счастью. И звонил телефон, и скреблась в дверь комнаты кошка Луша, и ушла, аккуратно прикрыв дверь, Мария Сергеевна. Все. Не было сегодня. Было только далекое вчера. И они любили друг друга ненасытно и жадно, так как точно знали, что у них не будет завтра. Бахтин курил, сидя на кровати, и глядел, как Лена, не стесняясь своей наготы, причесывалась перед большим зеркалом. Его когда-то Бахтин купил специально для нее. Обнаженное тело женщины было необыкновенно прекрасным. И Бахтину казалось, что от него исходит и наполняет комнату теплый и яркий свет. — Саша, милый, — Лена опустила руку с гребнем, — я уезжаю. — Куда? — В Москву. Мужа переводят начальника Московского удельного округа. — Чем же он провинился? — Не знаю. Но мы уезжаем завтра. — Саша, 2 дня назад у нас был Белецкий. — Вот как? — Саша, как я понимаю, он к тебе очень хорошо относится. — Почему ты решила? — Саша, он мне сказал, что у тебя неприятности. — У меня? — Да. В 12-м году ты был в Париже, там, в кабачке, предупредил социалистов о каком-то полицейском деле. Так один из них донес на тебя в московскую охранку. Он стал, как это у вас называется? — Агентом. — Да. — Саша, он хочет еще что-то у тебя выпытать. Ты правда предупредил их? Вот оно что. Значит, или Митя, или его дружок начали дуть Мартынову. И вдруг словно холодом залило сердце. Лена и Белецкий. Лена, может быть... Нет, невозможно. Но внутри его вновь проснулся кто-то другой, злой и осторожный. И тот другой сказал, как невозможно. Политохрана вербует самых разных людей. Неужели Лена? Нет, милая, это ложь. Я так и думала. Но знай, что такой донос есть. Они простились, и расставание их было не таким, как встреча. Бахтин не мог переломить себя. Слишком огрубел он за годы работы в полиции, слишком осторожным стал. И, оставшись один, он думал о том, что невозможно войти дважды в одну реку. Он вспоминал Ленина платье, ее драгоценности, манеры, даже пришедшую за эти годы опытность в постели, опытность женщины, имевшей любовников. И понимал, что к нему пришла другая, совсем другая женщина. Это не расстроило его. Воспоминания о первой любви остались в щемящем прошлом. А женщина, только что закрывшая дверь его квартиры, была похожа на Лену Глебову, но все-таки не она. Рубин и Усов ждали Козлова на Фуршатской, в квартире Усова. Когда-то Дмитрий Львович Рубинштейн в застолье пошутил: «Ты, Гриша, живешь на одной улице с департаментом полиции, а поверенный твой напротив отдельного корпуса жандармов». На Фонтанку Рубин не заезжал, остерегся. Кто его знает, Бахтина этого, может, он там засаду оставил. Лимон был всегда налетчиком удачливым. И все потому, что осторожность никогда не покидала его. В отличие от многих своих коллег в Одессе, он после хорошего дела не начинал безумствовать по кабакам, а уезжал из города куда-нибудь в тихую Керчь или Скадовск, где и отлеживался несколько месяцев. А деньги тратил не на баб и костюмы, а вкладывал в дело. Вот и сегодня захотелось ему уехать в тихую Керчь, погонять шары в бильярдной, попить сладкого вина, поговорить в кафе с рыботорговцами и коми-вояжерами о ценах на улов и видах на торговлю конфекцией. Никогда еще опасность не была столь реальной и ощутимой. Рубин в своей любимой позе, руки глубоко в карманы бриджей, бегал по пушистому ковру гостиной. — Да не мельтеши ты, Гриша! — Усов, отдуваясь, пил зельтерскую воду. — У меня после поезда в голове мерцание. — Не после поезда, а после коньяка, который ты жрал с этим полковником. Похмелись! — И то дело. Усов достал из резного шкафчика бутылку, налил в фужер и со стоном выпил. Рубин брезгливо смотрел, как его поверенный пьет, и сказал зло. — Вот из-за вашей пьянки и жадности у меня неприятности. — Что-что? — Усов поставил фужер, прищурившись, посмотрел на Рубина. — Ну что-что? — повторил он. — Из-за моей жадности у тебя неприятности? — Да ты, Григорий Львович, совсем сбрендил. Это какое же беспокойство я тебе доставил? Поставки сапог на армию? Или подряд на овчинные полушубки? А может быть, продовольствие для беженцев? Ты, Григорий Львович, говори, да не заговаривайся. Я тебя от твоих одесских штучек в солидную коммерцию тяну, а ты все к уголовщине прислоняешься. Не получится так у нас, Гриша. Не бросишь разбойничать, ищи другого поверенного. Ты меня, Петя, не пугай. За свои деньги я двоих, как ты, найму. — Найми, Гриша. Он не успел закончить, как в комнату вошел Козлов. Вице-директор мрачно посмотрел на Рубина, молча сел к столу и закурил. — Ну что, голубок, дружок, наш Гришенька, — зло сказал Козлов, — всех нас разом пожелал завалить. Только шалишь, со мной такие штучки не пройдут. Ты о чем, Миша? Рубин подошел вплотную к Козлову. — О чем ты? Превосходительство дерьмовое. А вот о чем, господин коммерсант и общественный деятель. Засыпался твой сабан распрекрасный, да зоммер. Он застрелился. Это ты своему иудейскому богу свечку поставь, что он язык не развязал. Хочешь, я зачту, что при обыске в хитром домике нашли? Давай. Пуансоны для производства фальшивых червонцев. 40 браунингов. Мастерская для изготовления фальшивых документов и 200 отпечатанных бланков различных ведомств. Старинные золотые изделия, похищенные из Львовского музея. Список вещей читать? Не надо. Ну и что, Гриша, ты делать будешь? Я? Рубин рассмеялся. Ничего. Все ты, дорогой вице-директор, будешь крутиться. Я завтра брошу все и в Одессу, а ты? Твоя карьера закончится в раз. И вышибут тебя, Миша, со службы. Чин снимут, да еще под суд упекут. Дурачок ты, Гриша, — Козлов рассмеялся. Конечно, если ты на следствии язык развяжешь, то у меня неприятности возникнуть могут. Но доказательств у тебя никаких. Оговор, Гриша, оговор полицейского, ведущего сыскное разбирательство. — Погоди, Михаил Иванович, — вскочил Усов. Ты по этому делу ведешь полицейское разбирательство? — Именно. — А Бахтин? — Бахтин и Филиппов отдела мною устранены. — Каким образом? — удивился Усов. — Простым. Филиппову чин и пенсия, а Бахтин в Москву переведен с повышением. — Ну ты и жах, Миша, — засмеялся Рубин. — Тебе цены нет? — Только это сделано непросто. Больших денег мне это стоило, Гриша. «Да разве в деньгах счастье?» — Рубин хлопнул Козлова по спине. «Счастье, конечно, не в деньгах, но с ними. Прикажи, друг любезный, Петр Федорович, закусить и выпить». Усов сам пошел на кухню распорядиться. А потом огни столицы скрылись в темноте, и поезд окунулся в осеннюю ночь. Осталась за спиной столица. За черным вагонным окном угадывались прозябшие осенние леса, маленькие домики дистанционных пикетов, белый дым паровоза, низко стелющийся во влажной осенней мгле. Бывало, утром, глядя на прозябший под дождем Петербург, Бахтин с острой нежностью вспоминал Москву, особенно осеннюю, начиная со Знаменки, от здания Александровского училища. Октябрьский пожар уходил в Замоскворечье. Ломкая прохлада, синева висела над крышами уютных домов. А остался вдали Петербург. Поезд еще до Балагова не доехал, а по сердцу хлестнула щемящая грусть разлуки.